Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 400. Ты будешь ему свидетелем пред всеми людьми о том, что ты видел и слышал. Деяния апостолов, 22 глава, 15 стих. Павел был избран Богом для того, чтобы видеть и слышать, как Бог говорит с небес. Это избрание Божие оказалось великим преимуществом для него самого, но это преимущество не ограничивалось только его личностью. Ему предстояло влиять и на других, даже на всех людей. Павел был тем человеком, которому вся Европа обязана Евангелием. Каждый из нас, в меру своих возможностей, должен быть свидетелем того, что открыл нам Господь. Заметим, что нам угрожает серьезнейшая опасность, если мы скроем от людей это драгоценное откровение. Безусловно, сперва нам необходимо видеть и слышать, в противном случае нам нечего будет рассказывать, но если мы достигнем способности свидетельствовать, тогда уже нам необходимо гореть желанием свидетельствовать. Свидетельство должно превратиться в наше личное дело. Ты будешь свидетелем. Оно должно совершаться ради Христа. Ты будешь Ему свидетелем. Это свидетельство должно быть постоянным, исключая из нашей жизни многое другое. Свидетельство наше не должно совершаться только перед теми избранными, которых мы в состоянии достичь, перед молодыми и старыми, богатыми и бедными, хорошими и плохими. Мы не можем молчать, подобно тем, которые одержимы духом немоты, так как предлагаемое нам здесь слово является одновременно обетованием и повелением, о чем мы не должны забывать. Ты будешь свидетелем, говорит Господь.